первую очередь. Сразу хочу предупредить и настроить всех читателей на то, что в чистке третьей линии обороны главное правильно провести диагностику и тем самым правильно выбрать направление очищения. Все ваше внимание должно быть сосредоточено на внутренних ощущениях и внешних симптомах. Правильно понять свое тело значит выбрать правильный путь. Вам предстоит очищаться в соответствии с результатами собственных тестов. Но мой совет и помощь всегда будут рядом. Не нам с вами бояться трудностей. Вы прекрасно справитесь с изучением глав о народных средствах лечения, очищения надпочечников, гипофиза и щитовидной железы. Возможно, вам удастся установить болезнь в зародыше. Однако, если вы не уверены в диагнозе, необходимо обследоваться у врача, заслуживающего доверия. Порой болезни эндокринной системы требуют противоположного лечения, например, гипотиреоз и гипертиреоз. Поэтому от правильного диагноза зависит ваше здоровье. Может показаться, что я бросаю вас на произвол судьбы, оставляя на ваше усмотрение многие важные вещи. Это, конечно же, не так. Вся необходимая информация, все результаты моих многолетних трудов будут с вами. Тем более, что человек, принявший Творца, никогда не будет одинок и не останется без помощи. Помните об этом. Как подготовиться к очищению эндокринной системы? Все предыдущие очищения организма – это ступени в очищении эндокринной системы. Лучше всего подготовлен к этой чистке тот, кто последовательно и успешно прошел все три предыдущие стадии очищения, описанные в первых трех моих книгах. Допустил энергию, информацию к руководству своим телом, то есть принял в свою душу Творца. Очистил первую линию обороны, желудочно-кишечный тракт. Очистил вторую линию обороны, печень и желчный пузырь. Я хочу донести до каждого читателя, что правильное лечение в конечном счете приходит изнутри. Природа совершает его, а врач, то есть я, лишь соучастник этого действия. Тот, кто следует за природой, имеет все шансы очиститься и навсегда стать здоровым человеком. Вода, помните, Бог лечит через природу. Два подхода к лечению – официальный и натуральный. Если вы проходили лечение у медиков, то вы отлично знаете, что они делают с болезнями третьей линии обороны. Если у вас ослаблены щитовидка или надпочечники, то они, недолго думая, назначают вытяжки надпочечников или щитовидной железы. А когда те не помогают, только разводят руками. Разумеется, если начинать лечение с конца, то чего еще можно ждать? Нельзя игнорировать работу кишечника и печени, предыдущих линий обороны и важнейших эндокринных желез нашего тела. Не понимает до сих пор большинство медиков, что, наладив работу кишечника и приведя в норму печень, они тут же поняли бы природу многих и многих расстройств эндокринной системы. Нормализуя работу первых линий обороны, мы устанавливаем фильтры болезням на пути к третьей линии. Только при таком положении вещей можно приступать к чистке. Эндокринная система работает исключительно на тонких энергиях Творца. не получив их